Я разозлилась. Чарльз не смеет так обращаться с дядей Джулианом. Вспомнив, что сегодня день сверкающих осколков, я решила положить что-нибудь сверкающее возле кресла дяди Джулиана. «Констанция? Что? Можно мне на улицу? Я тепло одет?» «Можно, дядя Джулиан?» Констанция тоже жалела его. Дядя Джулиан печально качал головой. Карандаш он отложил. Констанция принесла из комнаты шаль и заботливо укутала ему плечи. Чарльз, ни на кого не глядя, уплетал оладьи. Неужели не понял, что обидел дядю Джулиана? «Вот теперь пойдем на улицу», — тихонько сказала Констанция. «Там припекает солнышко и все расцветает. А на обед я поджарю тебе печенку». «Может, не стоит?» — сказал дядя Джулиан. «Съем лучше яйцо». Констанция бережно покатила его к двери и аккуратно свезла по ступеням. Чарльз оторвался было от оладьи и привстал, собираясь помочь. Но Констанция покачала головой. «Я посажу тебя в твой любимый уголок», — сказала она дяде Джулиану. «Буду все время на тебя посматривать и часто-часто махать из окошка». Ее голос доносился до кухни все время, пока она везла дядю Джулиана. Иона соскочил с моих колен и уселся на пороге, глядя им вслед. «Иона!» — позвал Чарльз. Иона обернулся. «Сестрица Мари меня не любит». Мне не понравилось, как он говорит с Ионой, и как Иона его слушает. «Как сделать, чтобы сестрица Мари меня полюбила?» — спросил Чарльз. Иона метнул взгляд на меня и снова повернулся к Чарльзу. «Я приехал навестить двух моих милых сестричек. Милых сестричек и старого дядюшку. Я не видел их столько лет, а сестрица Мария обходится со мной так скверно. Как тебе это нравится, Иона?» Под краном искрилась и набухала капля. Вот-вот упадет в раковину. «Не буду дышать, покуда капля висит, и Чарльз исчезнет». «Но нет, не поможет. Задержать дыхание легче легкого». «Ну да ладно», — говорил Чарльз Ионе. «Зато меня любит Констанция. А это самое главное». Констанция стояла у крыльца и дожидалась, пока Иона уступит ей дорогу. Но он и ухом не повел. Пришлось через него перешагнуть. «Хочешь еще оладий?» — спросила она Чарльза. «Нет, спасибо. Я тут пытаюсь завязать знакомство с младшей сестренкой». «Она к тебе скоро привыкнет». Констанция смотрела прямо на меня. Иона принялся умываться. А я, наконец, надумала, что сказать. «Нам сегодня дом убирать». Дядя Джулиан проспал в саду все утро. Констанция то и дело отрывалась от уборки и подходила к окну взглянуть на него. Порой она замирала там с тряпкой в руке, точно позабыв, что надо протирать мамину шкатулку. В шкатулке покоились жемчужное ожерелье, перстень с сапфиром и бриллиантовая брошь. Я выглянула из окна лишь однажды. Дядя Джулиан сидел, закрыв глаза, а Чарльз стоял поотдаль. Ужасно противно, что он расхаживает там, среди грядок, и под яблонями, и по лужайке, где спит дядя Джулиан. «Папину комнату сегодня пропустим», — сказала Констанция. «Там теперь и живет Чарльз». Потом она задумчиво сказала. «Может, надеть мамино ожерелье? Я еще никогда не носила жемчуг. Но его место в шкатулке, придется вынимать». «Вынимать, не вынимать, кому это интересно?» «Мне интересно. С ожерельем ты станешь еще красивее». Констанция рассмеялась и сказала. «Что-то я поглупела. Вздумала зачем-то жемчуг надевать». «Пускай лучше ожерелье в шкатулке лежит на своем законном месте», — сказала я. Чарльз закрыл дверь в папину комнату, не заглянешь. «Интересно, трогал он папины вещи?» Может, положил шляпу, платок или перчатку на комод около папиных серебряных расчесок. И в шкаф верно заглядывал, и ящики все выдвигал. Папина комната над парадным входом. Чарльз глядел из окна вниз на длинную аллею, что ведет к воротам. Не мечтал ли поскорее дойти до них и убраться отсюда подальше? «Сколько времени Чарльз сюда ехал?» — спросила я. «Часа 4 или 5». До поселка на автобусе, а оттуда пешком. Значит, до дома ему тоже 4-5 часов? Ну, конечно, но пока он не уезжает. И сперва ему придется идти пешком в поселок? Если ты не подвезешь его на крылатом коне. Нет у меня никакого коня. Ох, Маркиса, Чарльз вовсе неплохой человек. В зеркалах играли блики света, а в сумраке маминой шкатулки мерцали бриллианты и жемчужины. Тень Констанции плясала на стене, когда она шла к окну взглянуть на дядю Джулиана. А там, на улице, трепетала и переливалась под солнцем молодая листва. Чарльз проник сюда, потому что порвалась охранная сеть. Вот восстановлю эту сеть, и Констанция окажется внутри, а Чарльз снаружи, и он непременно уедет. Надо смыть, стереть его следы по всему дому. «Чарльз — призрак», — сказала я. Констанция вздохнула. Я отполировала дверную ручку в папиной комнате, и один из следов Чарльза исчез. Наверху все было убрано, и мы спустились с тряпками, помелом, мусорным ведром и шваброй, словно ведьмы с прогулки. В гостиной мы протерли золоченые ножки стулья, фарфу, и все засияло, даже мамино голубое платье на портрете. Я нацепила тряпку на швабру и смахнула пыль с лепного свадебного пирога на потолке. Я слегка пошатывалась, задирая голову, но представляла, будто потолок — это пол, и я просто подметаю и смотрю вниз на щетку, а сама, невесомая, парю в пространстве. Комната раскачивается, кружится, и вот я снова стою на полу, глядя вверх. «Чарльз еще не видел этой комнаты», — сказала Констанция. «Мама ею так гордилась, и почему я сразу не показала?» «Можно я вместо обеда бутерброды возьму? Хочу пойти на протоку. Рано или поздно тебе придется сесть с ним за стол, Маркиса». «Вечером, за ужином. Честное слово». В столовой мы протирали все. И высокие деревянные спинки стульев, и серебряный чайный сервиз. Констанция поминутно бегала на кухню взглянуть на дядю Джулиана. Один раз я услышала, как она засмеялась и воскликнула. «Осторожно, там сплошная грязь!» Она говорила с Чарльзом. «А куда ты посадила Чарльза вчера за ужином?» «На папино место», — ответила она и добавила. «У него есть полное право. Он гость и к тому же очень похож на папу». «Он и сегодня там сядет?» «Да, Маркиса». Я тщательно протерла папин стул. «Хотя что толку, если Чарльз сядет сюда снова? И все столовое серебро заново перетирать». Закончив уборку, мы вернулись на кухню. Чарльз курил трубку за столом, и они с Ионой смотрели друг на друга. «Табачный дым чужд нашей кухне, и плохо, что Иона опять смотрит на Чарльза». Констанция пошла в сад за дядей Джулианом. Я услышала, как он сказал. «Дороти! Нет, Дороти, я не сплю!» «Сестрица Мари меня не любит», — снова сказал Чарльз Ионе. «Как думаешь, Иона, знает сестрица Мари, как я расправляюсь с теми, кто меня не любит? Тебе помочь с каталкой, Констанция?» «Что, дядюшка, славно поспали?» Констанция сделала нам с Ионой бутерброды. Мы ушли и забрались на дерево. Я жевала, примостившись на нижней развилке, а Иона залез на ветку потоньше и караулил птиц. «Иона!» — выговаривала я ему. «Не смей больше слушать брата Чарльза!» Иона удивленно таращился на меня. К приказам он не привык. «Иона!» — сказала я. «Он призрак!» Иона прикрыл глаза и отвернулся. «Надо выбрать надежное средство, чтобы прогнать Чарльза. Слабое или неверное колдовство навлечет на наш дом новые беды». Я вспомнила о маминых драгоценностях. Недаром сегодня день сверкающих предметов. Но вдруг они бессильны в пасмурный день. Да и Констанция рассердится, если я выну их из шкатулки. Ведь она и сама решила их не трогать. Я вспомнила о книгах. Книги обычно обладают недюжинной охранной силой. Но папина-то книжка свалилась с дерева, вот и удалось Чарльзу к нам проникнуть. Наверное, над Чарльзом книги не властны. Прислонившись к стволу дерева, я размышляла о колдовстве. Если Чарльз не исчезнет через 3 дня, я разобью зеркало в прихожей. За ужином он сидел напротив меня на папином стуле, и огромное белое лицо заслоняло серебряный сервиз за его спиной. Он внимательно смотрел, как Констанция нарезает курицу дяде Джулиану, как раскладывает на тарелке, чтобы тому было сподручнее. Он пялился на дядю Джулиана, когда тот взял кусочек и принялся перекатывать во рту. «Вот тебе булочка, дядя Джулиан», — сказала Констанция. «Съешь, мякиш». Констанция забыла, что я не ем заправленный салат. Впрочем, я и незаправленной не стала бы есть, пока нависает над столом это огромное белое лицо. Ионе курица не полагалась, он просто сидел на полу возле меня. «Он всегда с вами ест», — Чарльз кивнул на дядю Джулиана. «Когда хорошо себя чувствует». «И как ты только выдерживаешь?» «Джон, я тебе вот что скажу», — неожиданно обратился к Чарльзу дядя Джулиан. «Теперь уж деньги так выгодно не вложишь, как папа вкладывал. Он был человеком проницательным, но так и не понял, что времена меняются». «С кем он разговаривает?» — спросил Чарльз у Констанции. «Он думает, что ты его брат Джон». Чарльз долго смотрел на дядю Джулиана, а потом, покачав головой, принялся за курицу. «Слева от вас, молодой человек, стул моей покойной жены», — произнес дядя Джулиан. «Я отлично помню, как она сидела здесь в последний раз. Мы тогда...» «Об этом ни слова!» — Чарльз погрозил пальцем дяде Джулиану. Палец блестел от жира, потому что Чарльз ел курицу руками. «Мы об этом больше не говорим». Констанция была мною довольна, ведь я пришла к ужину, и взгляды мои встречала улыбкой. Она знала, что я не ем при чужих, она оставит мне все на тарелке, а потом даст поесть на кухне. Про заправленный салат она явно забыла. Я утром заметил, ступенька на заднем крыльце сломана. Чарльз взял блюдо с курицей и стал присматривать еще кусок. «Давай-ка я починю, надо свой хлеб отрабатывать». «Очень будет мило с твоей стороны», — отозвалась Констанция. «Мы без ступеньки давно мучаемся. Я завтра сбегаю в поселок за табаком для трубки. Могу купить все, что надо». «Но в поселок по вторникам хожу я». Я испугалась. «Ты?» — он глядел на меня через стол. Огромное белое лицо повернулось и глядело на меня в упор. Я притихла, вспомнив, что поселок — первый шаг на пути Чарльза домой. «Маркиза, дорогая, я думаю, мысль отличная. Если Чарльза это не затруднит. Мне всегда тревожно, когда ты уходишь в поселок». Констанция засмеялась. «Чарльз, я дам тебе денег, список, и ты станешь мальчиком на посылках». «Ты хранишь деньги в доме?» «Конечно». «Не слишком разумно». «Но они у папы в сейфе». «Все равно неразумно». «Уверяю вас, сэр», — произнес дядя Джулиан. «Я внимательнейшим образом просмотрел их конторские книги, а уж потом согласился иметь с ними дело. Меня не проведешь». «Значит, я лишаю работы сестрицу Мари?» Чарльз опять посмотрел на меня. «Придется подыскать ей другую работу, Конни». Я заранее, задолго до ужина, решила, что скажу ему. «Аммонита фаллоидес», — сказала я, — «содержит три ядовитых вещества. Во-первых, аммонитин. Он действует медленно, но чрезвычайно сильно. Затем фалоидин действует мгновенно. И, наконец, фалин. Он растворяет красные кровяные тельца, хотя сильным действием не обладает. Первые признаки отравления проявляются через 40 часов. Признаками являются резкие острые боли в животе, холодный пот, рвота». «Послушай», — Чарльз положил кусок курицы на тарелку, — «ты это брось». А Констанция смеялась. «Ой, Маркиса!» Она захлебывалась от смеха. «Какая же ты глупышка!» «Это я ее научила», — пояснила она Чарльзу. «У протоки и в поле растут грибы, и я заставила ее выучить все о ядовитых грибах». «Ой, Маркиска!» «Смерть наступает спустя 5-10 дней после отравления», — продолжала я. «Ничего смешного», — сказал Чарльз. «Глупышка, Маркиска», — повторила Констанция.